Глава 9. Эйсон Академия. Было приятно услышать от Джуан о таких выдающихся результатах проделанной работы. Все-таки умная она девушка. Я что-то предложил, а она из этого придумала работающий вариант. Это показывает, что мы хорошо работаем в паре. Ну, значит, правильно делаем, что задумались о браке. Между тем приближалось время для похода к архимагу-артефактору, Джерелу. В первый раз я решил посетить его один. Мало ли, мне все же при личном общении что-то не понравится, и я тогда смогу быстро свернуть общение, отказавшись от привлечения его к работе над браслетами мага-удара. А возьмешь с собой кого-то, да ту же Джоан. Не факт, что она не поспешит наладить рабочие отношения, пока я еще изучаю нового для меня мага. Девушки они такие, порывистые. Один браслет мага удара я взял с собой. Если договоримся, то пусть сразу и увидит новинку. Покинув академию, я специально рассчитал все так, чтобы прийти к дому мага пораньше. Хотелось проследить, нет ли там какой-нибудь ненужной активности. Мало ли, Зерелиус его все же плохо знает, и там меня будет ждать не слишком теплая встреча. Добравшись до места, поставил лошадь в одной из соседних конюшен, а сам при помощи эспандера забрался на крышу высокого здания, с которого были хорошо видны окна дома Джерела. Увидел в одном из них старика в богато расшитом восточными узорами халате, но еще вполне себе бодрого, который энергично бегал по комнатам. Не сразу, но понял, что во всей этой беготне есть какой-то смысл. Артефактор оказался еще и алхимиком. В одной из комнат он варил эликсиры, а в другой работал над артефактами. Еще в одной из комнат заметил сидевших за столом и болтающих пожилых слуг, совершенно расслабленных. Полный контраст с энергично бегавшим хозяином. Эта картина меня успокоила. Явно никаких чужаков в доме нет. Да и сам дом полностью подходил под описание характера Джерела, данное Зерелиусом. Был не очень дорог. Явно соответствует тому, что может себе позволить успешный архимаг-артефактор, значит, все верно. Джерел слишком увлечен своими исследованиями тайн магии, чтобы заботиться о всяких мелочах наподобие роскошного дома или еще чего-то, что можно приобрести за деньги. Его, скорее всего, интересовала только цена различных ингредиентов для занятий магией. За минуту до назначенного времени для встречи спрыгнул с крыши и неспешно пошел ко входу, чтобы позвонить в дверь точно в 9 вечера. Некоторые хозяева уделяют очень большое внимание тому, насколько гости соблюдают назначенное время для визита и составляют свое первое впечатление о них, именно потому, удалось ли тем прийти вовремя. Если Джерел из таких, то к чему мне портить впечатление о себе? Как вскоре выяснилось, он не из таких. Даже через дверь я услышал яростный рев архимага. «Сентен, посмотри, кого нам демоны принесли в такое позднее время!» Да он, похоже, так увлекся своими исследованиями, что напрочь забыл про договоренность с Зерелиусом обо мне. Но спустя секунд 10, когда я уже услышал чьи-то шаги к двери, он снова взревел. «Отбой, Сентен, я вспомнил! Это ко мне!» «Ага, ну повезло, он все же обо мне вспомнил». Дверь мне архимаг открыл лично. Я вежливо поклонился и представился. «Здравствуйте, мастер. Я Эйсон от профессора Зерелиуса». «От профессора», — фыркнул архимаг. «Что за времена настали? Был же нормальный боевой маг». «Надо же, какой эксцентричный артефактор», — подумал я, но вслух, ясное дело, ничего говорить не стал. «Ладно, Эйсон, проходи в дом», — велел мне Джерел. «Иди за мной. Я как раз вспомнил, что кое-что оставил слишком долго без внимания». И бодрый старик унесся внутрь в таком темпе, что только пятки засверкали. Небось, какой-то эликсир перезрел сочувственно, — подумал я. «Ну да, за ними глаз да глаз нужен». Вошел в лабораторию, которую видел с крыши. Джерел суетился над пробирками. Что конкретно за эликсир он там изготавливал, разобрать было сложно. По запаху, по крайней мере, ничего похожего припомнить не смог. Закончив с ним, он снова обратил внимание на меня. «И не стой, паренек, присаживайся вон там на стул. Я сейчас!» Я присел около стола на один из трех свободных стульев. Сразу было видно, что стол принадлежит человеку, активно интересующемуся магией. Книги на нем лежали горками, причем на вид очень увесистые, ножки у стола были тонкие. Я удивился тому, как они еще не подломились, но потом рассмотрел их цвет, этакий характерный золотистый оттенок, и сразу успокоился. Это очень прочное дерево с дальнего юга, оно и не такой груз способно выдержать. Наконец жерел освободился, присел на свободный стул напротив меня. «Зрелиус меня заинтриговал. Сказал, у тебя для меня какой-то очень интересный заказ есть. Такой, что я раньше точно не видел». «А вы готовы дать клятву, а не разглашение, мастер?» «Готов. Почему бы и нет? Если что-то есть в артефакторике, о чем я не знаю, всегда любопытно, конечно, узнать». Клятву мы составляли долго и кропотливо всем кланам. Я ее даже записал на бумагу, которую тут же передал архимагу. Тот немедленно, добросовестно все зачитал, поклявшись. Тянуть дальше оснований больше не было. Я достал браслет мага удара и в нескольких словах рассказал, что это такое. «Не было бы столько лет артефактором, не поверил бы, что такое вообще возможно», — медленно сказал Джерел, вертя браслет в руках с огромным любопытством. «Значит, говоришь, если я скастую заклинание мысленно, прижав его ко лбу, оно окажется запечатано в этом браслете, пока не придет время его использовать?» «Да, так как вы артефактор, у вас особая связь с артефактами, в том числе и с этим. Чем проще заклинание, тем менее важна эта зависимость. Простое заклинание, и я могу запечатлеть в этом браслете, хотя я еще тот артефактор. А чем сложнее заклинание, тем больше человек должен быть вовлечен в изготовление артефактов. Через его руки должны пройти тысячи изготовленных артефактов». «Изумительно!» — прошептал Джерел. — И какое же заклинание ты хочешь, чтобы я закрепил в этом браслете? — Самое убойное, конечно, мастер, — развел руками я. — К примеру, владеете ли вы цветком смерти? — Нет, слишком много времени уделяю артефакторике. Боевой магии не так, чтобы очень могу внимание уделить. Сам понимаешь, приходится выбирать, за всем не угонишься. Начал многословно извиняться архимаг, но потом вернулся к моему вопросу. «У меня очень мощный торос льда, неплохой вал огня. А вот еще неплохое боевое заклинание. Не так много архимагов его знают. Боковой выпад». Немного подумав, я сказал. «Вот боковой выпад давайте и сделаем. Тут же еще и эффект неожиданности играет». «О, ты молодец, раз знаешь об этом заклинании», — одобрил мой выбор Джерел. «Но почему бы мне не знать? Это сейчас малоизвестное заклинание, а в будущем, когда все будут делиться заклинаниями без утайки, каждый архимаг в нашей армии им будет пользоваться. Оно одной из причин, почему архимаги так редко проводят между собой дуэли. Есть у них вот такие вот заклинания, которые могут стать смертельным сюрпризом для противника. И архимаг, считающийся намного более сильным, чем тот, с кем он сражается, может быть повержен, если не готов к нему. Защита-то у архимагов шикарная, но и атаки очень мощные. И также и коварные. Что делает боковой выпад? Это заклинание на основе магии камня, кастуемое очень близко к телу противника. При удаче оно может пробить защитный контур охранных заклинаний, поскольку большинство из них имеют свои уязвимые места. Совершенно логично, что у них наибольшее сопротивление вражеским атакам запланировано на переднюю часть тела мага, при этом самый мощный охранный эффект в районе головы. А боковой выпад — это мощный точечный укол слева или справа от туловища в районе ног, где защита максимально слаба. Если он ее пробивает, то из сантиметрового по размеру прокола внутри защиты разворачивается толстенный каменный шип, пронзающий туловище в районе ребер. Толщина зависит от мощи архимага, наносящего удар. Лично я видел шипы толщиной в бедро человека. И даром, что это магия камня. Таких прочных камней, как в этом заклинании, в природе не существует. Острый шип легко пробивает доспехи из эссенской стали, настолько быстро он разворачивается из прокола. Жаль, конечно, что мощь его не будет слишком велика, все же запечатлит его в браслете мага удара не боевой архимаг, а артефактор, который, как я понял, увлекается активной алхимией. Так что против боевых архимагов и высших демонов в любом из их обличий Армага или Маркона, он вряд ли сработает. Но кто его знает, не попробуешь, не узнаешь. Что хорошо, так это, что испытаний нам не понадобится. Если Архимаг, внедряя заклинание, его скастует, а оно не сработает, значит, оно внутри браслета мага удара и готово к использованию. Да он и сам это почувствует. На то он артефактор. Отсутствие необходимости испытаний — это большой плюс, потому как использованный браслет мага удара просто так снова не зарядишь. Опять понадобится возвращаться в песчаную локацию, убивать песчаную мумию и использовать для обновления браслета трофеи, получаемые с отродий песчаной мумии. Есть только один плюс. Делать это можно часто, каждый раз после использования браслета. Сама его основа очень прочна. Джерел уже рвался начать работу. Пришлось мне его притормозить. «Прошу прощения, мастер, мы еще не договорились об оплате». Архимаг не обиделся. Он и сам понимал, что так дела не делаются, и я прав. «У тебя только один такой браслет?» — спросил он. «Есть еще три, только не с собой». «Давай так. Этот я заряжу бесплатно. Чтобы освоить процесс, мне самому интересно. А за каждый последующий будешь платить по 200 золотых монет. Либо я буду заряжать их бесплатно, если ты сообщишь мне еще что-то такое же интересное, что мне неизвестно. Так пойдет?» Цена за такую услугу была названа совсем низкая. Явно Джерел не коммерсант, правильно его Зерелиус описал. Был бы ориентирован содрать денег, смело мог бы и 1000 запросить за каждый артефакт. Ясное дело, если я с такими предосторожностями ищу артефактора, выбор у меня не очень большой. Куда я денусь? Заплачу. Конечно, я сразу же согласился, и мы приступили к процессу. Джерел и я спустились в огромный каменный подвал, очень похожий на тот, что был в башне у Джоан. Тут тоже стояло множество столов, а в дальнем углу было место для испытаний и тренировок с опаленными каменными стенами, потолком и полом. Многие валуны в стенах растрескались, настолько мощная магия здесь бушевала. Уйдя в этот угол, Джерел встал рядом со стеной и, приложив браслет к колбу, закрыл глаза. Несколько секунд спустя он их открыл. «Получилось!» — сказал он воодушевленно. «Я это чувствую!» Он подошел ко мне и протянул мне браслет. Я его поблагодарил, и мы условились, что я подойду с тремя оставшимися браслетами в любой из ближайших вечеров в это же время. Пока что я нацепил браслет себе на руку, но когда вернусь в академию, отдам его Эрли. Ее уже раз чуть не убили, пусть именно у нее будет дополнительная защита. Да и источник у нее самый маленький в нашей компании. И ленится она серьезно тренироваться. Пришел, подарил. Обрадовался, что Джоан не обиделась, что первый рабочий браслет мага удара достался не ей. Могла же вздернуть носик вверх недовольно. «Как же так? Я же племянница короля и твоя невеста». «Нет, молодец, сообразила, что я защищаю в первую очередь самых слабых, а она к ним точно не относится». Конечно, много крови попортило обучение Эрли правилам обращения с браслетом. Сестричка моя, мягко говоря, не самая послушная девочка, но вроде бы все же вбил в ее голову, что это средство на самый крайний случай, как тот также вырученный ее ревун, что не надо использовать браслет на охоте, кроме случая, когда группа будет реально на грани гибели, и что если кто-то не из наших увидит, как она его использует, и сможет поделиться этой информацией с другими людьми, то охота за ней начнется такая, что нам всем придется убегать из королевства в самую глухую дыру и прятаться там в собственноручно построенных шалашах годами. Как весьма кстати добавила молча слушающая мою лекцию Джоан, без новых платьев, без магазинов и лавок, без портних, без интересных молодых людей, без выпечки. И готовить будем сами уж как получится, на костре. Полусырое, полуобгоревшее мясо. Представь. «Ладно, ладно, я все поняла», — недовольно сказала Эрли на это. «Зачем же так жестко-то? Аж морозом по коже продрало. Не буду нигде форсить с ним. Никому не расскажу, никому не покажу и без острой нужды использовать не буду». Умеет Джоан в педагогику. Ее это... А на следующее утро по Академии пронеслась печальная новость. Гранд-маг Зерелиус пропал. Услышал я об этом в столовой на завтраке. И тут же всякий аппетит исчез. Сразу понял, что произошло что-то плохое. Вспомнил, как старик планировал растрясти кости, выбравшись из академии. Похоже, что на него напали и удачно, раз он не вернулся. Не сбежал же бы он, бросив все свои вещи, книги и записи. А судя по слухам, все это осталось в полной неприкосновенности. Правда, основная версия, в которую верило подавляющее большинство как студентов, так и преподавателей, гласила, что глубокий старик просто где-то умер. Сердце прихватило или голова подвела. Совсем стар был бедолага, не надо было ему вообще из академии выходить. А если он сделал это, зайдя поохотиться в портал с монстрами, то мы уже никогда и не найдем его. Монстры съедят труп очень быстро. Конечно, я не мог разделять такую трактовку исчезновения грандмага. Как сердце могло его подвести, если у него все тело нафаршировано зернами взрывной регенерации? Голова подвела. Теоретически возможно, но после моей пилюли он мне не раз говорил, что с ней стало намного все лучше. Могло ли это быть заблуждением старика верой в могущество пилюли от паралича? Могло, конечно, но все же она у него что-то да должна была подремонтировать в голове. У меня основной версией было то, что его подкараулили могущественные враги. И основную ставку я сделал на два варианта. Первый — это работа звездопада и землетрясения. У них на два клана было 4 гранд-мага, включая одного боевого из звездопада. Вторая версия — до Зерелиуса добрались высшие демоны. Я склонялся больше ко второй версии. Только высшие демоны могли не только собрать нескольких серьезных гранд-магов, чтобы напасть на Зерелиуса, но и победить его без серьезных разрушений в том месте, где произошел бой. Потому как если бы на Зерелиуса напали бы гранд-маги из звездопада и землетрясения, то десятки зданий в столице оказались бы в развалинах. Не заметить такое было бы невозможно. Между тем, никаких историй о такого масштаба битве в столице никто не рассказывал. А что касается высших демонов, то у них магия более высокого уровня, чем у землян. У них найдутся заклинания, чтобы толпой победить земного грандмага без массовых разрушений. И беда в том, что и в будущем мы не смогли освоить такие заклинания, потому как, чтобы их освоить, надо было пленить демона грандмага и заставить его поделиться всей известной информацией. А у нас своих грандмагов не было, чтобы это сделать. Но полной уверенности все же не было. А вдруг на него напали не в столице? Я же понятия не имею, куда именно он собирался направиться навестить своих старых друзей. Не настолько у нас еще были дружеские отношения, чтобы расспрашивать старика. Он бы очень удивился таким расспросом с моей стороны, а то и обиделся бы попыткам присмотреть за грандмагом со стороны студента. Да и что мне это дало бы? Отправился бы к каждому из них, чтобы узнать, где именно он погиб, потому как иллюзий у меня не было. Если Зерелиус не появился в академии, то свой последний бой он проиграл.